Глава 18. Альтернатива. Шептун проверил, как облегает его костюм. Облегал он очень плохо. Защита от радиации больше напоминала несуразный мешок для хранения тел исследователей, которых таки сожрала лучевая болезнь. Сталкер не сопротивлялся приступам черного юмора. Сейчас только они и могли сохранить ему душевное здоровье. Зато повезло с цветом. Серая прорезиненная ткань была плохо заметна на фоне грязной травы. Ночью же можно рассчитывать на хорошие маскировочные качества. Обыскав весь ангар, Шептун набрел на бандитский схрон, в котором нашелся подходящий боезапас. Если по обыкновению на войне всегда можно найти лишний ствол, но сложно разжиться снарядами в достаточном количестве, то тут, похоже, все было наоборот. Шептун достал коробку с патронами, не спеша набил магазины. Сматывать в спарке не стал, вместо этого снял со старого генератора ремень привода, проделал поперечные отверстия ножом Асаши и запихнул туда магазины вместе с несколькими подствольными гранатами. Ремень стал весить больше, чем сталкер предполагал, однако на костюм крепился вполне сносно. Разворовывая убежище бандитов, Шептун к своей досаде ощущал себя настоящим мародером. Кроме того, ему казалось, что он дополнительно творит нечто низкое и пошлое, подобное мелочной мести за проигранные дебаты. Теперь уже Шептун полагал, что хороший человек — это не тот, кто не вершит зла, а тот, кто не творит его первым. Кто идет на зло изначально, тот плохой. Кто ждет повода, тот вроде как хороший. Вот как просто. И это если не брать в расчет неизбежно сопутствующие облегчение, злорадство, форсированную агрессию, о которой никакое зло не мечтало, просто потому что теперь можно. «Я зла в себе не храню», — твердил Шептун под нос. «Я покажу свою доброту в полной мере». В конце концов, сталкер успокоил себя тем, что выводит из строя вражескую огневую точку. После того, как нашлось оправдание своим действиям, копаться в чужих вещах стало легче. На гаденькое скользкое чувство в душе Шептун уже внимания не обращал. Солнце клонилось к закату, заходя за верхушки лесов Серой долины, словно указывая дальнейший путь. Шептун стоял в полной готовности, глядя на светило, будто ожидая новых подсказок или опровержений. Он знал, что делать, и желал, чтобы ему в этом помешали. «Маркус!» — позвал сталкер. Заслышав его с дальнего угла ангара, кот побежал к нему. «Серая долина. Поганое место. Равнинный участок зоны за перевалом, через который невозможно пройти, не хватанув заряда радиации, не глотнув мелких активных частиц, смешанных с химической пылью, бактериями, насекомыми, спорами неизученных как следует растений и еще черт знает чем. Шептун бывал в Серой долине всего раз, ограничившись в переходе респиратором, после чего зарекся идти туда снова, если только при себе не будет нормальной защиты. Костюм должен был стать такой защитой. С мрачным видом сталкер подумал, что, по правде говоря, ему бы не мешало вдобавок обколоться всякими противоядиями, которые нашлись в медицинских ящиках ангара. А еще лучше — отказаться от дальнейшего преследования по причине возникновения непреодолимой силы. Грач бы в жизни не отругал Шептуна за проявление разумной осторожности. Кто враг своему здоровью? Однако Шептун предпочел не травиться неизвестной химией. Стоял плохой день для экспериментов, а сталкер и без того открыл для себя предостаточно индивидуальных рамок. Маркус уже мурлыкал рядом. Шептун повернулся к нему. Предстояла очень тяжелая задача. «Ушастый», — сказал сталкер. «Вот и пришла пора нам расстаться». Кот не знал этих слов. Он сидел на мягком месте, выпрямив передние лапы. Белая шерстка на груди гордо выдавалась вперед, подобно слюнявчику. Шептун никогда не замечал, до чего Маркус красив и даже грациозен. «Прости, что привел тебя в зону», — выговорил Шептун. Ты был мне верным другом. Но там, куда я иду, тебе нет спасения. Я не смогу позаботиться о тебе». Маркус слегка повел ушами. «Иди», — Шептун махнул рукой на юг, зная, что ничего этим не добьется. «Беги отсюда». Кот не двинулся с места. Было ясно, что он предлагает Шептуну пойти первому, чтобы последовать за ним. Этого бы нервы сталкера не выдержали. Результативнее всего было бы пнуть кота, но Шептун скорее позволил бы отсечь у себя правую руку. «Пошел прочь!» — выкрикнул он. «Убирайся!» Отшатнувшись от резкого звука, Маркус прижался к земле. Глаза мелкого, но полного достоинства хищника приобрели оттенок гнева. «Иди, чертяка!» — почти попросил Шептун. Разозлившись, он наклонился и зачерпнул горсть мокрой земли. «Вот тебе!» — крикнул сталкер, спрессовав ком и швырнув им в кота. Обидно проверещав, Маркус пошел в кусты. «Иди, иди!» Шептун снова кинул в кота землей, затем еще... Он почти не целился, намереваясь просто напугать товарища, но вместо этого попадал в него во всех случаях. «Пошел вон! Ты мне не нужен! Уходи!» Маркус выглянул из-за камня, мяуканьем призывая сталкера образумиться. Шептун в отчаянии швырнул в него палкой, и кот в последний момент успел спрятаться. «Убирайся!» — заорал сталкер, почти без чувств опускаясь на траву. Он закрыл голову руками, выпачканными в пыли и радиоактивном черноземе. Такого смятения он не испытывал давно, а в зоне, вероятно, не никогда. «Если он придет», — мысленно говорил себе Шептун, уперев в колени дрожащий подбородок, «если он сейчас подойдет, посмотрит, что-то скажет, то я забуду про самопала, про грача, про клан. Клянусь, я забуду обо всем и уйду из зоны. Клянусь тебе, Маркус, клянусь!» Сталкер монотонно царапал ногтями лоб, словно имитируя знакомый шелест когтей. Неслышно дышал. Не смотрел по сторонам, пренебрегая опасностью. Прошло целых 20 минут, прежде чем он понял, что Маркус не вернется. Костюм был всего лишь очередной вещью, напомнившей сталкеру, что с утра все его сталкерские навыки обесценились. Шлем заглушал звуки, отсекал запахи, лишая Шептуна возможности воспринимать окружающую местность органами чувств в комплексе, проживать ее, проводить через свою сущность, анализировать и отпускать на волю. Мститель чувствовал себя так, словно управлял сломанным трактором в окружении выпущенных подушек безопасности. Он почти не видел, куда ступал, но калибровать комбинезон не было времени. Раз костюм изначально не подходил по размерам, то делать было нечего. Сталкер хвалил небеса за то, что, несмотря на слова гривны, не являлся фанатиком зоны. Если допустить, что зона наказывает тех, кто ведет себя подло, то за святотатство с Маркусом его следовало бы испепелить на месте молнией с небес. Но по той же логике не было никаких предпосылок, чтобы ему повезло с его миссией просто потому, что она якобы проводится во имя чужого блага. Противный запах карбида преследовал сталкера, куда бы он ни посмотрел. Шептун понимал, что глупо пытаться избавиться от него, покуда не придет пора снимать шлем, но не мог с собой ничего поделать. Ему было жутко неуютно от материальных и моральных клеток, в которые он себя загнал. Дозиметра с собой не было, но никакие показания приборов сейчас не остановили бы Шептуна от дальнейшего пути. Он слишком далеко зашел, чтобы вспоминать о собственной безопасности. Шагая между высохших деревьев, Шептун с тоской подумал, что вряд ли на самопала надели комбинезон, когда тащили на базу. Наверняка ему осталось жить недолго. Серая долина встретила сталкера ледяным безмолвием. Хоть какая-то польза была от радиоактивности перевала. Здесь явно не могли находиться бандитские патрули. Однако дальше следовало идти осторожнее, хотя тут все зависело в первую очередь от удачи. Шептун не имел никаких способностей или приобретенных умений, которые позволили бы ему пробраться с диверсией во вражеский стан. Упасть на хвост новичку — одно дело, а вот обмануть целую группу лиц, особенно если они могут ожидать атаки от окрестных сталкеров. Когда растительность начала хоть немного зеленеть, Шептун снял шлем, приторочив его к поясу и без того потяжелевшему за километры пути. Похоже, опасный участок пройден. Он оставил надетыми пылезащитные очки и респиратор. Все же с опасностями Серой долины Шептун почти не был знаком, к тому же его успокаивало ощущение относительной анонимности, которую обеспечат все эти приспособления. Должно быть, со стороны Шептун смотрелся настоящим ветераном сталкерства, если только не полным идиотом. Ему даже захотелось найти какое-нибудь относительно чистое озеро, чтобы посмотреть на свое отражение. И плевать, что ветеран так бы никогда не поступил. При мысли об озере Шептун ощутил острое желание окунуться целиком, стащив с себя костюм вместе с кожей, вымыться начисто, смыть напряжение всех последних дней, месяцев в зоне и всех прожитых до этого лет. Сталкер вообразил себе ледяной водопад с облачком холодного пара над неторопливой гладью. Вероятно, рано или поздно он дозреет до момента, когда полностью перестанет тратить большую часть своей жизни на предосторожности и перейдет на естественную лесную жизнь в зоне. Будет пить из ее вод, питаться с ее земель, охотиться на собак и кабанов с голыми руками, ночевать в норах и к каждому встречному относиться как к врагу. Все равно однажды жизнь сведется к этому исходу. Просто можно сделать все быстро, а можно продолжать тратить каждый день на то, чтобы оттянуть неизбежное. Вдалеке показались очертания здания. Подойдя ближе, Шептун понял, что не ошибся. То был длинный, вытянутый рукав, похожий на уставшую прямоугольную змею. Фабричное ответвление, ведущее за пределы забора в центр заросшего поля, к которому уже не сохранилось ни единой дороги. Сталкер не знал, для чего нужен этот путепровод. Вероятно, ранее тут располагался элеватор, но затем его то ли разобрали, то ли разворовали, что в сущности одно и то же. Теперь пустые стены простирались единым бруском, подобно заржавевшему терминалу недостроенного аэропорта. Забраться на него было нельзя, но Шептун и не стал бы этого делать, даже будь с собой лестница. Слишком явная получилась бы лазейка. Следовало найти другой путь, но до этого дождаться темноты. Шептун залез на дерево, подходящее по цвету к его костюму. Вполне достаточно, чтобы слиться с местностью. Теперь ждать. Если удастся заснуть, будет вообще шикарно. Рука привычно потянулась к ветке, чтобы постучать по ней и подозвать Маркуса. Сталкер запоздало попытался сменить направление мыслей, но безуспешно. Очень скоро Шептун понял, что ему тяжело думать абсолютно обо всех, кого он знал, о самопале и мотивах его предательства. Тяжело вспоминать грача и товарищей по клану, доверие которых он не оправдал. Тяжело припоминать погибшего Гиббона, говорившего такие простые и мудрые вещи. Тяжело встречаться с образом сенатора, потратившего столько сил на то, чтобы наставить сталкера на путь истинный. Все словно сговорились и уделили Шептуну чуточку больше внимания, чем он мог заслуживать на правах незнакомого постороннего человека. Сталкер упорно припоминал всех, кого встретил на своем пути, хотя это начинало вызывать у него невроз. Неужели он действительно не соотносился в их сознании с зоной, стал духовным убежищем, частичкой дома, ценным собеседником для каждого, включая Гривну? Что такого в нем находили все эти люди? Какие такие качества, за которые Шептун всегда имел немного больше доверия, немного больше внимания, немного больше сочувствия? «Радостная обжора», — пробубнил сталкер сквозь респиратор. «Ну и к черту!» С луной в этот раз повезло. Скупая треть небесного тела, подобно дольке апельсина, в достаточной степени освещала путь, чтобы можно было продвигаться без фонаря, но не более того. Шептун вовсе не горел желанием быть заметным на всю округу. Он ползком добрался к колючим кустарникам, вдоль которых продвинулся до насыпи с утрамбованной щебенкой. Здесь он заполз в трубу и лежал в ней, покуда мимо не прошел патруль. А может, то был никакой не патруль, а так, чья-то ночная прогулка. Бандиты вели себя вполне беззаботно. Сталкер не мог сказать точно, так как теперь полагался преимущественно на слух. Выбравшись наружу, Шептун, пригибаясь, подбежал к примеченному засветло обвалу, в дыру которого и скользнул, очутившись в развалинах фундамента. Здесь был угол фабрики, представлявший теперь базу столь любимого гривной общества. Если местные жители в полном составе бежали от закона, то это не значило, что они не создали здесь собственного. И этот закон в случае поимки наверняка наложил бы на Шептуна последствия, несовместимые с Женевской конвенцией. Под зданием фабрики располагались заплесневелые пустоты, совершенно непригодные для дополнительного освоения. Под ногами чувствовалась вязкая глина, к тому же брести приходилось по колено в воде. Тут уже было отчего порадоваться герметичному костюму. Однако термоизоляционными качествами он не обладал, и Шептун быстро продрог. Сверху свисали гроздья жгучего пуха. Аномалия ждала жертву. Сталкер приготовился увидеть вокруг скелеты, однако не было ни одного, что даже казалось странным. Будь Шептун вождем отморозков, обязательно бы приспособил эту дыру под карцер. С другой стороны, могло быть и такое, что сами бандиты об этом месте не знали. Они ведь не строили фабрику, а попросту захватили ее у небольшой кучки вольных сталкеров. Впереди мелькал луч фонаря, приближался толстяк в фуфайке. Над его головой находился тусклый светильник. Раз толстяку понадобилось дополнительное освещение, то, скорее всего, он плохо видел. Скорее всего, для Шептуна было мало, но он все равно не собирался искать другие шансы. Нужно было ловить момент. Толстяк подошел ближе и закурил. Шептун выжидал, не сводя с него взгляда. Прошла минута, другая. Бандит кинул в воду окурок и посмотрел, как тот с тихим шипением затухает. Чему-то усмехнулся, затем повернулся и пошел прочь. Шептун быстро вылез, и в этот момент с его костюма потекли струи воды. Бандит обернулся. Сталкер сделал быстрый выпад и врезал ему кулаком в солнечное сплетение. Добавил с локтя в голову. Толстый рухнул навзничь. Шептун выхватил нож и приставил его к горлу. «Где держат пленника?» — спросил он. «Длинные волосы, худой». «В подвале», — промямлил тот. «Где именно?» Толстяк молчал. Шептун на миг отвел нож и резанул его по уху. Бандит взвыл, но тут же замолчал. Его лицо сморщилось, и выражение стало почти детским. «Я убью тебя, если не ответишь», — предупредил Шептун. «Все нормально, мужик», — произнес толстяк, кусая щеку. «Я не мог сказать, пока ты меня не порезал, иначе прибьют свои». «Понял», — кивнул сталкер. «Так где пленник?» «Тут рядом, четырехэтажный дом. Он сидит там, в подвале. Его охраняют трое, будь осторожен». «Спасибо», — сказал Шептун, поднялся и припечатал ногой голову толстяка об пол. У него не было времени выяснять, действительно ли бандит хотел ему помочь из человеколюбия или же попросту заговаривал зубы. Сталкер не мог рисковать. Он не хотел больше размышлять о том, о чем не имел понятия. Перешагнув через бесчувственного толстяка, Шептун пошел в указанном направлении, держась в тени. Совсем недавно сталкер полагал каждого встречного человека невиновным. При возникновении сомнений тоже пока не будет доказано обратное. Теперь он был готов стрелять в каждого, кто просто громко чихнет. Переход из одного состояния в другое дался Шептуну относительно легко. Старые ценности отступили, хотя не исчезли. Казалось, добро и любовь к ближнему подхватили тяжелую инфекцию. Честь и совесть быстро сориентировались и взяли под свои крылья совсем другого Шептуна, готового во имя мира развязать войну любого масштаба. В иной день его бы очень заинтересовало, как можно повышать градус собственных действий и в результате оказаться ниже нуля. Но у сталкера было очень-очень мало времени. Прежде чем врываться в здание, Шептун решил удостовериться в показаниях толстяка. Он пролез в щель между пятном света от прожектора и кирпичной стеной, стараясь не цепляться костюмом за камни. Из окон полуподвального уровня бил столб света, похоже, от керосиновой лампы, но по контрасту этого хватало. Вдалеке слышались звуки пьяной компании, хохот, отрыжка, звон разбитой бутылки. Было бы хорошо, если бы напилась вся серая долина. Такая прекрасная ночь. Мечты, мечты. Из дома послышалась грубая, неразборчивая речь, резко контрастировавшая с чернотой проемов. Дом действительно казался необитаемым. Вряд ли он был заполнен спящими. Слишком маловероятно, чтобы никому из жильцов не понадобился постоянный свет. Шептун подобрался поближе, обошел окно по широкой дуге. С такого расстояния он не мог ничего разобрать. То ли беседовали друзья, то ли враги. Сталкер снова подошел ближе, встал у самого окна, прислушался. — Братан, курить есть! — послышался пьяный голос сверху. Шептун даже не испугался. Внутренне собрался, немного расстегнул молнию костюма, сунул руку за пазуху, вытащил пачку сигарет, взятую в ангаре. Как он помнил, в ней оставалось две штуки. Повернулся. На подоконнике первого сидел совсем мелкий пацан, хотя в темноте можно было ошибиться. Шептун дал ему сигарету, пацан прикурил ее от собственных спичек. К тому времени сталкер уже отвернулся, словно его оторвали от важного дела. Судя по всему, молодой бандюган сам пришел к мнению, что это было за дело. «Благодарность!» — сказал он, и окно захлопнулось. Стекол в нем не было, так что Шептун, не торопясь, пошел прочь. В направлении входа. Распахнул дверь, без труда нашел лестницу, пошел вниз. Он знал, что если пленника держат не там, то дело сильно осложнится. Выходить в любом случае придется с боем. Он старался удержать в себе то состояние, которое напало на него в ходе встречи с курильщиком. Сохранить видимость хладнокровия. Один лестничный проем, другой. Странно, подвал вроде бы недалеко. На полу между лестницами лежал еще один парень, перебравший спиртного до полной отключки. Лицо совсем юное, побитое прыщами, зато безмятежное. Шептун прошел мимо, не останавливаясь. Каждый сам выбирает свою дорогу. Сталкер не был исключением и не делал исключений для других. Вот и дверь. Замка нет, хорошо. Шептун толкнул дверь от себя, вошел внутрь. Самопала он увидел сразу. Парень лежал без сознания по центру небольшой камеры, бывшей когда-то складом, если не клеткой для собак. Он был не один. Рядом с камерой, вокруг керосиновой лампы, сидели три человека в черных плащах, но на известную утку из мультика ни один из них похож не был. Складывалось впечатление, что мода на униформу для братков добралась и сюда. Однако назвался «Груздем, полезай в кузов». Вражеская территория, вражеский прикид. Следовательно, враги. Клановое мышление подавало признаки жизни. Шептун сорвал с плеча автомат быстрее, чем его заметили. Снял с предохранителя, нажал на спуск. Глушитель в этот раз сработал лучше. Этаж заполнился чередой хлопков. Вся троица повалилась на пол с перебитыми конечностями. Визжать начал только один из них, двое остальных ошеломленно уставились на ранение. Сталкер не планировал стрелять по ногам, так получилось само. «Лежать!» — прорычал он. «Завалю!» «Шептун!» — пролепетал знакомый голос. Самопал прижался бледным лицом к прутьям решетки. «Вытащи меня!» «Отойди!» — сказал сталкер, прицелился и нажал на спуск. Навесной замок отскочил с такой силой, что несколько раз подпрыгнул по полу. Самопал попытался открыть дверь, но у него ничего не получилось. Шептун шагнул к нему, дернул дверь на себя, распахнув ее со страшным скрипом. «Уходим, молча и быстро», — велел он. «Ага!» — Самопал наклонился к визжащему бандиту и плюнул ему в лицо. «Пошли!» — дернул его Шептун. «У нас нет времени на театр. Выберемся, получишь сигарету». «Договорились!» Бывший пленник, шатаясь, побрел к выходу. Шептун ударил ногой раненого, пытавшегося уцепиться за него, затем заметил кобуру на поясе. Перерезал ремень ножом, сунул пистолет в карман. Оружие для самопала готово. И в этот момент вдалеке завыла сирена.